Глава 35, в которой тени обижаются, и мне снится сон. Спикировав на вершину утеса, я тут же приступил к реализации возникшей идеи, суть которой заключалась в банальной замене сгинувшего 3 года назад факела, ведь фактически избавленное от тени деревянное хранилище утеса представляла собой обычную деревяшку с заостренной с нижнего конца ручкой и обмоткой из пакли на толстой верхушке. Подходящий кусок дерева на замену в лабиринтах силы отыскать было невозможно, потому как бухту со всех сторон опоясал голый, лишенный даже намека на растительность гранит. В пустыне, соответственно, был один лишь песок, а в подземных коридорах со стенами из песчаника имелись лишь замаскированные сундуки скрытов, изготовленные из стальных листов. К счастью, в инвентаре у меня имелась лопата с деревянной ручкой. Да, ручка у саперной лопатки была совсем крохотная, всего-то сантиметров 30 длиной, но, как ни крути, это была деревяшка, из которой можно было соорудить замену факелу. Резаком я аккуратно срезал черенок с лопаты, оттяпав его у основания штыка и заточил обрезанную сторону, превратив черенок в подобие кола. Затем на толстый конец деревяшки намотал добытый из рюкзака ветоши в виде рваных лоскутов от старых штанов и спецовок, и черенок преобразился в факел, пусть и карикатурно маленький, но вполне функциональный, в чем я убедился, запалив обмотку ветоши от ближайшего факела на вершине. «На стену!» – озвучил я фразу активатора вертикального хода и, цепляясь отросшими на пальцах рук и ног призрачными когтями кошками, стал аккуратно спускаться по стене утеса до места расположения факела крысы. Добравшись до нужной щели, ничуть, кстати, не забившейся мусором за прошедшие годы пассивного простоя, я сунул в нее острый конец горящей поделки и, призвав в освободившуюся руку шпору, озвучил фразу «активатор скрытой ступени душелова». «Вернись!» А в следующую секунду едва не оглох от возмущенного вопля опостылевшего помощника. «Нет!» «Охренеть!» «Получилось!» – выдохнул я, с глубоким удовлетворением наблюдая, как проступивший в пламени мини-факела огненный лик тени старика-крысы беснуется после возвращения в родную обитель. «Рихтовщик, братка, ну пожалуйста!» – причитал коварный старикан. «Не оставляй меня здесь, ведь мы ж команда с тобой, слаженный годами боевой организм!» «Да пошел ты, крыса!» — фыркнул я, кайфуя от фразы, произнести которую в подобных обстоятельствах мечтал целых 3 года. «Но я же идеальный помощник!» — не унимался настырный старик. «Возвысил для тебя шпору до 9 уровня!» Следует признать, что данный весьма полезный апгрейд читерского оружия действительно имел место быть. Одушевленная продолжительный период шпора снова начала получать часть опыта за участие в ежедневных схватках, и за 3 года ее уровень вымахал аж до 9-го с соответствующим ростом показателей. Глянув на жужжащее в руке оружие пристальным взглядом, я с удовольствием пробежался глазами по загоревшимся сбоку строчкам описания. «Шпора. Шестизубый персональный одушевленный рихтовочный аппарат 9 уровня. Опыт. 412 580 из 500 тысяч. Мощность. 9696 оборотов в минуту. Качество стали. Сплав элитный 3-й ступени. Заточка. Двусторонний абсолют 2-й ступени. Прочность. Максимальный предел развития. Показатели. Атака 22 плюс 2. Защита 25 плюс 4. Бонусы. Плюс 10% к духу Стикса. Улучшение 2. Малый модификатор силы и средний модификатор прочности. «Я обязательно подниму до 10-го!» — не унимался меж тем в пламени факела крыса. «Клянусь! Верни только все обратно, как было, дружище! Умоляю тебя, рихтовщик!» «Да пошел ты!» Не оригинально, но с огромным удовольствием вновь выплюнул я в ответ и вернул пустую шпору в ячейку инвентаря. Бросив завопившего мне вслед проклятия старика в одиночестве привыкать к тяготам возвращения в родные пенаты, я переместился по отвесной стене к факелу Чижика, вырвал его из щели и с ним наперевес полез обратно на вершину утеса. «Никак совесть проснулась! Хе!» — хмыкнул проступивший по дороге наверх огненный лик тени старика Чижика. «Типа того», — буркнул я в ответ. «Ну, и за сколько ты готов порешать нашу проблему?» «Считай сам. Часов 5 займет дорога по коридорам до грота с элитником, плюс еще время на спуск и драку. Итого получается 6 часов». 3! Вдруг припечатал старик. «Да ты спятил, старый! Это же вдвое меньше, чем надо! Давай хоть 5!» 3! С какого? Правильно, бро, так и надо с этим обманщиком!» Неожиданно влез в наш разговор Куций, первым из верхней тройки теней таким оригинальным способом, поприветствовавший мое возвращение на вершину. «Согласна, заслужил, скотина!» Фирменным гадючим шипением поддержала из дальнего угла фиалка. 3 за 3! Припечатал клоун, намекая по ходу на годы их вынужденного забвения. «Либо так, либо возвращай меня обратно на место!» — подытожил ультиматум Чижик. 3 часа, и время пошло! Хе. «Да при всем моем желании через 3 никак не получится!» — развел я руками. «По той простой причине, что у обилки, перемещающей тень в шпору, ровно 6 часов отката, а я ее только-только активировал, вернул вам крысу!» Мои доводы возымели эффект. Заспорившие между собой тени пошли на уступки, результатом которых стали загоревшиеся перед моими глазами строки системного уведомления. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока Чижик, по условиям которого обязуетесь в течение 3 часов организовать дружественной тени игрока Чижик посильное участие в ликвидации одного элитника. Отчет времени исполнения договора по договоренности сторон начнется через 6 часов после прочтения данного уведомления. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока Чижик обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями утеса». Дальше я вернул факел Чижика обратно в щель на стене, активировал для этого летательный дар, поскольку 45-секундное действие вертикального хода к тому времени уже прошло, хорошенько подкрепился, умяв разом несколько банок тушенки, запил мясо живцом и, прижавшись животом к нагретому солнцем камню, провалился в сладкий послеобеденный сон, предварительно, разумеется, добившись от тени обещания разбудить меня за несколько минут до старта 3-часовой попытки исполнения договора. Мне снова приснился Свиль. В этот раз, в сопровождении плывущего над головой друга дельфина, я обрел по склону прибрежного дна, освещенного скудным серым свечением рыбьего глаза. Хорошо изучив за минувшие 3 года все гигантское мелководье до глубинных слоев по периметру бухты, я быстро сориентировался, в каком именно месте подводья мы с другом-дельфином оказались во сне. Молча проследовали до границы глубинных слоев, и я, разумеется, остановился на краю резко уходящего вниз обрыва. Свиль же, вильнув хвостом, нырнул в мрачные темно-серые глубины вотчины стражей. Друг ушел вниз 20 метров, и этого оказалось достаточно, чтобы силуэт огромного дельфина практически растворился в зловещем мареве глубинных слоев. Из-за паршивой видимости там внизу мне не удалось точно рассмотреть, что в действительности произошло. Показалось, что тело дельфина вдруг взорвалось изнутри. но брызнувшие во все стороны куски его плоти через мгновение преобразились в щупальца гигантского осьминога, возникшего на месте сгинувшего свиля. Я не успел даже отшатнуться от края бездны, как великан-страж с невероятным проворством взмыл вверх, возник передо мной во всей своей исполинской красе. Мощные щупальца чудовища, заполонив собой все окружающее пространство, отрезали мне все пути отступления. «Только вниз, пипиль!» – загорелся перед глазами перевод, выпущенный монстром в мою сторону ультразвуковой волны. «Это единственный путь. Я помогу, пипиль. Друг, доверься мне!» Легкий толчок одного из щупалец в спину заставил меня сорваться с края и погрузиться в глубинные слои. Гигант-осьминог опускался в темно-серую бездну рядом, окружая мою фигуру коконом щупалец, в просветы между которыми секунд через 10 плавного падения я увидел простирающееся на сотню метров от стены обрыва дно, где практически бок о бок лежали десятки стражей глубин. И это только те, кого я смог разглядеть с краю. А дальше на просторах бухты при такой плотности донной лёжки монстров их могло быть еще сотни, а возможно и тысячи. Что-то было неправильное со щупальцами ближайших ко мне осьминогов, но разобраться, что именно, я не успел. Мы с провожатым достигли дна, и тут же со всех сторон на нас бросились ближайшие стражи. «Действуй, пипиль, я их задержу!» — загорелся перед глазами перевод, выпущенный в мою сторону очередной ультразвуковой волны. И мой спутник торпедой, рванув навстречу осьминожьей стаи, сбился с десятком тварей в огромную живую гору из сотни переплетенных щупалец. Из-за гигантской кучи малой стражей часть глубинного дна передо мной полностью очистилась, но едва я сделал по нему первый шаг, как шею и руки пронзило болью ожогов. Я даже успел удивиться, откуда под водой может взяться огонь, но последовавший дружный трехголосый крик выдернул меня из удивительного сновидения. «Подъем! Подъем! Подъем!» Пронзительные, как звонок будильника, крики с трех сторон не замолкали до тех пор, пока я, отчаянно матерясь, не встал на ноги, наглядно демонстрируя ответственным теням, что проснулся окончательно. Сверившись с заранее выведенным на периферии зрения таймером отката скрытой ступени душелова, я определил, что там истекает последняя минута, поэтому времени на обдумывание приснившейся головоломки у меня не было. Пришлось быстро активировать вертикальный ход и лезть вниз за факелом Чижика. Дальше мне предстояло совершить рекордное ускорение по коридорам лабиринтов, чтобы уложиться в ужатый вдвое срок исполнения договора. Но я поел и выспался, так что отлично восстановившееся тело готово было, очертя голову, броситься в очередную авантюру. Но это будет через минуту, а пока... «Шевели культяпками, инвалид!» – злорадно хмыкнул старик Чижик, когда с его факелом наперевес я полез обратно наверх. «Не забывай, на все про все у тебя всего 3 часа!» Мне до зубовного скрежета захотелось запулить факел говнюка в воду, но я удержался и даже послушно ускорился. 3 года я шел к этому шансу и вывернусь теперь наизнанку, но план очередного личного схрона заполучу точно.